Стратегия продаж. Продолжение. Следующий вопрос: почему ваш покупатель покупает? Какую пользу или какие преимущества он видит в вашем продукте или в вашей услуге? Кто или что является вашим конкурентом? Кто ваш основной конкурент? В некоторых случаях нашим основным конкурентом является неосведомленность клиентов. Люди могут просто не знать о присутствии на рынке вашего продукта. Или они могут не знать, что данный продукт доступен в том качестве или по той цене, которую вы предлагаете. Это может стать основным препятствием к ведению продаж. Но опять же, может быть и другой конкурент. Может быть, люди покупают что-то еще вместо вашего продукта, или есть кто-то, кто продает такой же в точности продукт, и они покупают у него. Кто ваш конкурент? Все решения по отношению к продажам и маркетингу должны приниматься из расчета того, с кем вы конкурируете. Ведение продаж в определенном смысле сродни ведению боев. Все решения, принимаемые во время боя, зависят от того, что предпринимает ваш противник. Решения, принимаемые при ведении продаж, также совершаются в соответствии с теми действиями, которые предпринимает ваш конкурент. А теперь зададим ключевой вопрос. В чем преимущество вашего конкурента? В чем ваше преимущество? В чем состоит превосходство вашего продукта или вашей услуги? В чем уникальность вашего предложения? Что вы можете предложить, чего нет ни у кого еще? Это, без сомнения, основная причина, по которой люди будут покупать ваш продукт, а не продукт конкурента. И это ключ к разработке эффективной презентации. Вы должны это знать со всей точностью и ясностью, чтобы если бы вас разбудили посреди ночи и спросили, в чем ваш продукт лучше, чем чей-либо еще, вы смогли бы без запинки назвать эти причины. Чем ваш продукт выделяется на фоне остальных? Что в нем такого, чего нет у других? Какие качества отсутствуют у других продуктов, других услуг, других компаний? Но самое важное, что в вашем продукте уникального и особенного? Никто не купит ваш продукт, если он будет просто настолько же хорош, как и остальные. Ваш продукт купят только в том случае, если в нем будет что-то уникальное, что сделает его привлекательным в глазах покупателя, сделает его более подходящим для их целей и потребностей, чего не предлагает ни одна другая компания. Как только вы это определили, стройте вокруг этого вашу презентацию. Позвольте привести пример. Недавно ко мне подошел один молодой человек, который занимается продажей электрооборудования. Он представлял одну из 10 компаний, занимающихся продажей электрооборудования и закупающих его от одного и того же поставщика. Они все продавали одинаковый продукт по одинаковым ценам, одинаковым покупателям, и все это на вялом рынке. И он спросил, как ему достичь превосходства над конкурентами. Я ему ответил, что, по-моему, это невозможно. Исходя из того, что он мне рассказал, ничто не могло сделать его лучше конкурентов, так как покупатель мог приобрести товар такого же качества, по той же самой цене, на таких же условиях, где угодно. И я сказал, что в такой ситуации, если у него нет исключительного права на данный продукт на данном рынке, то он никогда не сможет добиться большого успеха, потому что покупатели всегда смогут приобрести тот же самый товар где-либо еще. Поэтому в таком случае следует всерьез задуматься о продаже чего-то такого, в чем есть какая-то уникальность и особенность. И лучше всего, если это будет что-то, что будет воодушевлять вас самого. Что-то особенное и уникальное, что вы сами будете считать важным и что придаст вам энтузиазма при общении с клиентом. Хороший пример можно найти у IBM. У IBM есть лозунг, который они проносят через всю свою компанию и который известен всему миру. IBM значит сервис. Это значит, что когда мы представляем себе IBM, мы представляем себе продукт, который будет иметь надлежащее обслуживание, какие бы неполадки в нем ни произошли. И мы знаем, что покупатели готовы заплатить больше за этот продукт, потому что одна из их потребностей, одна из польз, которые они ищут в продукте, это то, что раз они его купили, он будет продолжать работать, что они не останутся ни с чем. И IBM уверенно держит марку и получает доход в 1 миллиард долларов в год. И мы заплатим на 50, даже на 100% больше за их продукт, который будет выполнять такую же работу, как и другие, только по одной причине. Другой пример находим в Южной Калифорнии. Где-то в начале 50-х там пытались внедрить в продажу водку Смирнов. Они испытывали огромные трудности. Она стояла на 19-м месте в рейтинге продаж дистиллированной алкогольной продукции в США. Они поменяли 2 или 3 раза рекламные агентства, но люди по-прежнему не хотели покупать водку, потому что люди в США и Канаде считали ее иностранным напитком. Вражеским напитком, если хотите, напитком русских. А поставщики все пытались и пытались. Наконец, после очередной смены рекламного агентства, один из копирайтеров принялся изучать водку. Он изучил особенности качества этого напитка, чтобы определить его уникальную особенность, то, что отличало водку от другой дистиллированной алкогольной продукции. И он ее скоро нашел, и заключалась она в том, что после употребления водки Смирнов в дыхании не чувствовалось запаха алкоголя. И он сочинил лозунг, который гласил: «Водка Смирнов – от нее захватывает дыхание». И таким образом водка Смирнов, продажи которой приносили 19 миллионов долларов в 1954 году, уже в 1956 приносила доход в 100 миллионов долларов. Сейчас продажи водки Смирнов ежегодно приносят до миллиарда долларов. И сейчас более 50 компаний продают водку других марок, пользуясь успехом Смирнов, потому что это самый успешно продаваемый продукт из дистиллированной алкогольной продукции. Водка стоит на втором или на третьем месте в мире по продаже дистиллированного алкоголя, потому что каждый знает, что если вам вдруг захотелось выпить за обедом или перед тем, как пойти домой, и вы не хотите, чтобы об этом кто-либо узнал, вы можете выпить пару рюмок водки, и об этом никто не узнает. В любом продукте, как мне кажется, есть такая уникальная особенность. Такая, что если вы ее найдете, размеры ваших продаж возрастут фантастически. И именно на это должна быть направлена ваша изобретательность. Почему ваши клиенты предпочитают покупать у вашего конкурента? Как вы можете это преодолеть? Какие выгоды находят покупатели в продукции конкурента? Почему они предпочли продукцию конкурента вашей? Как вы можете убедить покупателя, что и у вашего товара есть уникальная черта? Это все те вопросы, на которые вы должны самостоятельно ответить.